Евгений Якушкин. Кандидат Московского университета, чиновник Министерства государственных имуществ Евгений Иванович Якушкин впервые познакомился со своим отцом в возрасте 26 лет, когда отправился в сибирскую командировку. Оба душевно сошлись, будто отца не арестовали за 2 месяца до рождения сына, будто детство, отрочество и юность младшего прошли на глазах у старшего. Друзья Ивана Якушкина, сочлены Елутеровской республики, особенно Иван Пущин, Матвей Муравьев-Апостол, Евгений Оболенский, становятся ближайшими родными людьми для молодого, яркого, умного, прогрессивно мыслящего Якушкина-младшего. В меньшей степени, но тоже тепло и дружески, они сошлись со старшим, 3 годами, сыном Якушкина Вячеславом, также по существу узнавшим отца лишь теперь. При первом же знакомстве в 1853-м возникает пушкинская тема. Гость удивительным образом соединял разные линии жизни и памяти, которые вели от Пушкина к Пущину в течение прошедшей 1/4 века. Он — живой вестник живой русской жизни, с приветом от родных, знакомых, с рассказом о действительно главных общественных литературных новостях, в числе которых видное место занимала увеличивающаяся посмертная роль Пушкина, 11 пушкинских статей Белинского, первые научные издания и сочинений Пушкина, только что начатое Анненковым, с которым молодой Якушкин знаком и близок. Пущин, Якушкин и другие ссыльные убеждаются на очень сильных примерах, что Пушкин второй раз молод и необходим для нового поколения. Евгений Якушкин, взгляды которого были вполне на уровне родительских, оказался необыкновенным почитателем и знатоком пушкинской поэзии. Сам признавался, что знал наизусть много пушкинских стихов, еще не умея читать. Вероятно, он сообщил или обещал переслать Елутеровским ряд неизвестных им, в частности, неопубликованных пушкинских строк. В ту встречу Пущин, мы точно знаем, еще раз повторил свой рассказ о Пушкине. Прощание с Якушкиным, возвращавшимся в Москву, как можно догадываться, сопровождалось своеобразным договором между ним и Пущиным об обмене пушкинскими и разными другими новостями. Конечно, не случайно, что после отъезда Евгения Якушкина елутеровцы начинают усиленно вспоминать. Евгений Иванович был инициатором, даже своеобразным соавтором, большей части декабристских мемуаров. И здесь его влияние приобретает, между прочим, и особенный семейный характер, потому что в том же духе уже давно воздействует на своих Якушкин отец. Еще 17 марта 1847 года он писал Пущину: «Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее. Я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем?» Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академнаук СССР, 1951 год, страница 296. Примечание редакции. Иван Якушкин начинает и в ближайшие годы завершает свои замечательные записки. Его товарищи, признавая в нем первое перо ссыльной колонии, сообщают ему ряд сведений о событиях, которые они видели, а он нет. Так рождается важный очерк 14 декабря, несомненно записанный Якушкиным со слов участников Пущина и Оболенского. Воспоминания Якушкина об Александрине Муравьевой, согласно записи Евгения Якушкина, также являются совместным трудом его отца и Пущина. Завершен 26 декабря 1854 года. Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР, 1951 год, страница 167-171. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 12. Примечание редакции. обещания, данные Пущиным в 1853 и подтвержденные в 1855 самому написать о Пушкине, было выполнено в 1858 году. Но до этого должны были произойти существенные исторические перемены. Пожалуй, впервые после попытки Лунина в 1830-1840 годах перед ссыльными была поставлена задача, которую они и прежде осознавали, но теперь громко заявленная как насущная общественная потребность, задача написать, оставить воспоминания о своем деле и своем времени. В тот самый период, когда в России растет возбуждение в связи с крымскими поражениями и появляется все больше подземной литературы, раздается также эхо из Западной Сибири. В этой связи письма Якушкина за 1854-1855 годы весьма знаменательны. 30 июня 1854 года он отправляет в Ялуторовск Пущину послание, которое дойдет до места 1 августа. «Недавно отправил я вам план царского села, Басаргину, портрет Киселева, Оболенскому, портрет Филарета. Разумеется, вы за это ничего мне не должны, так же, как и за памятную книжку лицея, которую я вам обещал подарить, хоть вы это и забыли». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 7, лист 163. В это время вышла первая памятная книга Александровского лицея, содержавшая списки окончивших лицей с 1817 года по выпускам со сведениями о годах жизни и дальнейшей службе воспитанников. Имена Пущина и Кюхельбекера там отсутствовали. Примечание редакции. Пущин отвечает 6 августа 1854 года. «Получил вашу посылку. Нашел в ней, между прочим, план царского села и с удовольствием рассматриваю давно знакомые места, которые много изменились и расширились с тех пор, как мне по некоторым обстоятельствам не удавалось там побывать». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 1 и 2. Примечание редакции. Впоследствии Якушкин не раз откажется принимать от декабристов деньги за доставку вспомогательных к их мемуарам материалов. Крайне неохотно соглашается на упрямые попытки Пущина, Муравьева Апостола и других покрыть расходы по фотографированию декабристов и литографированию их портретов. Называя часто в письмах младшего Якушкина «дорогой фотограф», «милый литограф», старики-декабристы понимали, что он ведь по-своему фиксирует их историю, поощряя к аналогичным поступкам. Политический смысл всего этого был понятен обеим сторонам. 28 сентября 1854 года из Москвы, вероятно, с какой-то верной оказией, Якушкин пишет Пущину смело и откровенно. «Ежели возьмут Севастополь, урок будет хорош. Но жалко, что вся тяжесть его падет на народ. Сколько будет пролито крови и уничтожено капиталов, да и едва ли урок будет на пользу. Стоило 30 лет мучить солдат, обращать все внимание на военную часть, держать более миллиона войск, собрать в продолжении года 500 тысяч рекрут для того, чтобы совершенно опозориться, когда наступила война. Итак, нет уже надежды Евгению Петровичу быть константинопольским патриархом». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 7, лист 485. В этом и других письмах Якушкин добродушно посмеивается над религиозностью тезки Оболенского. Примечание редакции. Смерть Николая I, казалось бы, оттесняет мемуарные мотивы, накаляет современный вопрос, но при этом еще более требует осмысления событий, прошедших за треть века. Якушкин, пользуясь разными оказиями, представляет отцу и друзьям внутреннюю суть главных явлений. 1 марта 1855 года, через несколько дней после кончины царя, отправляется послание, которое приходит в Ялуторовск 15-го. «В настоящее время, — сообщает Евгений Иванович, — ополчение и война заняли второе место. На первом во всех толках стоит император Александр II. В Петербурге он производит восторг неописанный. До Москвы доходят только слухи, но в слухах этих почти ничего нельзя разобрать. Впрочем, в одном только нельзя сомневаться, что вообще будет лучше. Вчера еще рассказывали, и люди довольно достоверные, что император потребовал к себе списки сосланных. Что мы с вами увидимся в Москве, я в этом так же твердо уверен, как и в том, что я родился. Но когда это будет, вот вопрос. Ежели не возвратят вас до осени, то я еду в Сибирь. Но, кажется, в этом не будет надобности». Замечательно впечатление, которое произвело на всех известие о смерти Николая Павловича. В Москве положительно не было ни одного грустного лица. Некоторые были исполнены надежды на нового императора, другие были совершенно хладнокровны. Когда собрались присягать, это меня поразило. Я ожидал, что хоть немногие явятся с грустными физиономиями. Ничуть не бывало. Поверьте, все пойдет лучше. Смерть императора вызвала две похвальных статьи, написанных чрезвычайно слезливо. Одна статья принадлежит Гречу и начинается словами «Плачь, Россия!». Другая статья принадлежит Шевыреву и есть не что иное, как переложение первой в стихах. И стихи, и проза до такой степени льстивы, что заставляют предположить в авторах желание подлечить только для того, чтобы подлечить. Совершенным бескорыстием и без всякого расчета. Неизвестный автор написал на них следующее двустишие: «Усопшему царю хвалу воздали с ревом, греч, дважды сочиненный с кликушей Шевыревым». Вообще, в последнее время появилось множество стихов, в которых с грехом пополам высказывалось общественное мнение и которые ходили по всей Москве во множестве списков. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, книга 4, номер 44, листы 3, 6. Любопытно большое совпадение в мыслях и словах у столь разных приятелей Пущина, как Якушкин, и представитель отцов лицейской однокашник, вице-адмирал Федор Матюшкин, писавший Пущину 23 марта 1855 года. «Мы не в блестящем положении, у нас нет людей. Корпусное воспитание и Михайловский манеж в продолжении 30 лет все сгнидели. 17 июня того же года. Тяжело, тяжело, Ванечка. До незабвенного, титул который ингерманландские царедворцы дали покойному императору, незабвенного России не забудет. Жалко, что он умер». Что вместе с нами не испевает горькую чашу собственного его дела. Разыгрывал 25 лет роль полицеймейстера Европы. Она теперь вся на него, полицию никогда не любит, а только боятся и при случае рады поколотить. Посылаю тебе песенку, которая тебя несколько утешит и развлечет. Но она написана, когда еще Меньшиков командовал армией. Очевидно, прилагалась одна из популярных сатирических севастопольских песен. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, книга 2, номер 27, листы 9-10. Частично опубликовано в книге «Давыдов. В морях и странствиях». Москва, издательство «Географ ГИС», 1956 год, страница 199. Заметим, что в дальнейшем Матюшкин немало помог Пущину в подготовке его воспоминаний о Пушкине. Примечание редакции. 25 апреля отправляется новое письмо. Отдел рукописи Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, книга 4, номер 44, лист 7. Примечание редакции. Общественное мнение за возвращение, повторяю вам, в Москве я не встретил ни одного человека, который бы не ждал этого. Слухи об этом идут от Дубельта, следовательно, я имею полное основание надеяться, что мы увидимся с вами в Москве. Но здесь или в доме Бронникова мы во всяком случае встретимся. То есть в Елутровске, где в доме Бронникова жил Якушкин. Примечание редакции. Вскоре Якушкин понимает, что в 1855 году амнистии не будет, и начинает собираться во вторую сибирскую командировку. На днях пишу об этом к Муравьеву. Затруднений, вероятно, не будет. Министр государственных имуществ Муравьев, вешатель, непосредственный начальник и родственник Якушкина по материнской линии. Примечание редакции. Я уже писал к вам, что с начала войны появилась рукописная литература. Она ограничивалась сперва одними стихами, но теперь размер ее вырос, и появляется уже и проза. Как хотите, а это замечательное явление. Общественное мнение силится изо всех сил высказаться, и высказывается иногда в этой подземной литературе чрезвычайно умно. Дай Бог, чтобы общественное мнение могло свободно высказываться и во всех других формах. Это было бы большое благодеяние для России. Кстати, вот одно, вероятно, неизвестное вам стихотворение Пушкина. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, книга 4, номер 44, лист 10. Письмо от 27 апреля 1855 года. Примечание редакции. Как видим, потаенный Пушкин – один из естественных элементов подземной литературы. Сегодняшний день перед крестьянской реформой и вчерашний декабристско-пушкинский неразделимы. Любопытно, что Якушкин сообщает в Елутровск пушкинское стихотворение, на самом деле состоящее из двух отдельных сочинений. «Христос воскрес, питомец Феба» и «О муза пламенной сатиры». Именно в таком соединенном виде эти стихи два года спустя достигли печати в Герценовской «Полярной звезде». По всей видимости, московский кружок друзей Герцена — Кетчер, Пикулин, Корж, кружок, которому принадлежал также Якушкин, послал этот текст в Лондон. Пушкин отозвался на присылку 13 мая 1855 года. «Спасибо вам за все сообщаемые новости. Очень рад был прочесть стихи Пушкина. Они его напоминают, но точно ли его, наверное, не берусь решить. Тут нужна сознательная критика». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 18-19. Примечание редакции. 27 мая Якушкин отвечает. Отдел рукописи Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, книга 4, номер 44, листы 11-12. Примечание редакции. Посланные к вам стихи действительно принадлежат Пушкину, но они или писаны были очень давно, или дошли до меня в неверном списке. Пока что стих не указывает прямо на автора. Но вот вам стихотворение, в котором вы не усомнитесь. Это отрывок из письма к Дельвигу. Следуют стихи «Друг Дельвиг, мой парнасский брат». Вот еще стихотворение Пушкина, относящееся близко до вас. Оно было напечатано в литературной газете Дельвига в 1830 году под названием «Орион». Следует знаменитый текст «Нас было много на челне». Ни в том, ни в другом стихотворении нельзя сомневаться. Первое из них списано с подлинного письма, за второе ручается стих. Пушкин оценил новые для него пушкинские строки. 10 июня 1855 года он пишет: «Вчера получил я, добрый мой фотограф, ваше письмо от 27 мая. Спасибо вам за все пьесы Пушкина, особенно за «Челн». С особенным чувством читаю и перечитываю его». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 22. Примечание редакции. Снова повторим то, о чем вскользь было сказано раньше. Из отзыва Пущина видно, между прочим, сколь многого декабристы не знали о поэте. Чоун, Орион, появившийся анонимно в литературной газете, не был тогда замечен в Забайкалье. И в 1830 году, конечно, стихи были бы прочитаны и перечитаны с особенным чувством. Только через 25 лет сын одного из декабристов просвещает старшее поколение. Уезжая, Якушкин-младший, вероятно, увозит большую часть записок Ивана Дмитрича. Первая их часть, как известно, переписана в 1854 году рукою Вячеслава Якушкина, старшего сына декабриста, вторая — рукою Евгения Ивановича. В Елутеровске Якушкин продолжает осаду Пущина и сообщает жене. «Во время пребывания моего в Елутеровске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представляли его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях его к Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живой речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине». Эту часть письма Якушкин потом включил в свои воспоминания о Пущине. Примечание редакции. С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно. Я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым. «Послушайте, что же я буду писать?» — перебил он меня. «Кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?» «Как кого?» «Я думаю, всех. Вы Пушкина знали в лицее, знали его после, до 26-го года. Он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать, и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год. Страницы 379-381. Примечание редакции. Сообщив несколько эпизодов, позже попавших в его записки, Пущин спрашивает молодого друга: «Ну что же это для вас любопытно?» «Разумеется, любопытно. Для вас-то, может быть, потому что вы меня знаете, да и для всех любопытно. Ну хорошо, я для вас напишу все, что припомню. Даете слово? Даю и приготовлю к вашему возвращению». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 382. Примечание редакции. Приезд Якушкина совпадает с получением в Елутеровске нового издания сочинений биографии Пушкина, подготовленного Анненковым. Сохранились разные свидетельства о сильном впечатлении, которое произвело на Пущина это замечательное издание. И с этой стороны действительность подталкивала декабриста к составлению собственных записок. 3 июля 1855 года Энгельгард отвечал на несохранившееся письмо своего бывшего ученика. «И я с великим удовольствием читал биографию нашего Пушкина. Она написана очень хорошо. Жаль, только многих подробностей недостает о бытии его в лицее. А было бы что про это сказать». Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 25, номер 179, лист 31. Примечание редакции. Проходит несколько месяцев после возвращения Якушкина в Москву, и, наконец, приходит амнистия оставшимся в живых декабристам. 18 ноября 1856 года Пущин навсегда выезжает из Елутеровска, прощается со второй родиной Зауральской, чтобы снова встретиться с первой и, между прочим, с тем местом, о котором сказано «Отечество нам — царское село». Из неопубликованного письма Пущина Фанвизиной, отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 319-й, книга 3, номер 32, лист 5. Примечание редакции. 25 ноября 1856 года из Сибири уезжает Матвей Муравьев-Апостол, несколько позже Якушкин. В конце 1856 года Пущин, как и несколько его друзей, оказывается в Москве, которую покинул 31 год назад. Ему оставалось неполных 2,5 года жизни. Те месяцы, когда происходит множество примечательных событий, встреч, бесед, и все это явно или скрыто отзовется в записках о Пушкине. Пущин поселился в Марьине у вдовы своего друга-декабриста Натальи Дмитриевны Фонвизиной, на которой 22 мая 1857 года женился. Шафером на свадьбе был Федор Матюшкин. Письма, получавшиеся Пущиным в Марьиной, в основном сохранились, и по этим документам хорошо видны ритм, стиль, внутренний смысл последних месяцев жизни. В Бронницком уезде находился фактический лидер, центр притяжения для всех почти стариков-декабристов. Из Москвы, Петербурга, Киева, Сибири, Забайкалья пишут Волконские, Батеньков, Штейнгель, Оболенский, Соловьев, Трубецкой, Фролов, Розен, Быстрицкий, Нарышкин, Свистунов, Фаленберг, Горбачевский, Матвей Муравьев-Апостол, Юшневская, дети и вдовы умерших товарищей, Петрашевец, Дуров, сибирские приятели и соседи, еще очень многие. Десятки людей пишут с большой теплотой Пущину: Иван Иванович, Ванечке, Жано, Ивану Великому. Часто приезжают в гости. Типично марьинскую сцену находим в неопубликованном письме Пущина к жене от 24 сентября 1857 года. «Мишель, Мишель», Михаил Михайлович Нарышкин, явился с Судгофом, а вслед за ним и Евгений Фотограф, того я расцеловал с истинным глубоким чувством. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 319, книга 3, номер 32, лист 33. Примечание редакции. С помощью Евгения Якушкина, фактически возглавившего теперь декабристскую артель, Иван Пущин по мере сил занимается излюбленным маремьянством, то есть филантропией, словечко, происходившее от сказочной маремьяны-старицы, утешительницы больных и убогих. Он повторяет вслух и в письмах, хорошо понятные товарищам за 30 прошедших лет, меньше слов. «Может статься, — писала Пущину его будущая жена, — за эту-то чистую способность горячей души и люди тебя любят». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 6, лист 1. Примечание редакции. Сам же Пущин 31 мая 1858 года напишет Нарышкину: «Я верую, что ты и добрая Елизавета Петровна не подчинились губительному времени. Может быть, кое-где и заметны следы этой хронологии, но сердце тепло и на месте. Вот почему я, далекий, верный преданием нашей старины, говорю с вами, как во время она. Аминь». Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 133, Нарышкиных, Москва, 5823, книга 4, лист 7, примечание редакции. Здесь важная фраза, много объясняющая в характере пущинских записок. Их автор всегда верен себе. Возвратившись из Сибири, молодеет, веселеет, максимально приближаясь в другом возрасте, в другом времени, к тому душевному состоянию, которое было в пушкинские времена. Без этого состояния не родились бы записки. Вообще и такие записки в особенности. 1857, 1858 и 1825 годы с двух сторон как бы сплющивают, уминают николаевское тридцатилетие. Чувствую неодолимую потребность действовать, бросит Пущин однажды. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 33. Примечание редакции. Каждый поворот начинающегося освобождения крестьян не оставляет спокойным того, кто взялся за это дело еще 40 лет назад. Может быть, и потребуется некоторое пожертвование, но оно не должно останавливать при нравственном убеждении в несправедливых отношениях между владеющими и владеемыми. Я твердо уверен, что Бог благословит это дело. Начало положено, будем ждать конца. Мы живем в эпоху важных событий. Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 332-333. Примечание редакции. Говорят, что с приездом государя, пишет 3 августа 1857 года Евгений Якушкин Пущину, поднялись вопросы, которые занимают более всего и вас, и меня, именно об эмансипации, веротерпимости и разного рода реформах. Дай Бог, чтобы это была правда. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 9, лист 100. Примечание редакции. Якушкин едет в Смоленск, чтобы разделаться с вассалами, белыми неграми. Пущин и жена хлопочут. Наталья Битина едет искать протекции в Петербург, чтобы заблаговременно освободить крестьян, дабы они в случае их преждевременной смерти не пошли к законному наследнику-крепостнику. Матвею Муравьеву-апостолу Пущин сообщает: «Я читаю все, что пишут и печатают об этом вопросе. Много встречаю дельного, но толки господ помещиков, большую частью тоска, да я от них избавлен, никого почти здесь не знаю». Разумеется, если бы с начала царствования Александра почти уже 60 лет действовали не одними неудовлетворительными постановлениями, а взглянувшие настоящим образом на это дело с финансовой стороны, хотя бы даже сделали налог, самый легкий, с этой целью, то от сю пору отвращены были бы многие затруднения, и чуть ли не большая часть из крестьян была бы уже свободна с землею. Тогда шептались об этом. Как же не радоваться, что об этом говорят, пишут, вразумляют, убеждают, одним словом, ищут исходной точки. Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 341. Примечание редакции. Он соглашается с новым приятелем, первым пушкинистом Анненковым, который заметит: многое начато, везде красивый заголовок, первые буквы с рисунком, но написанного и сделанного еще очень немного. Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 295, лист 149. Письмо от 15 ноября 1858 года. Примечание редакции. Нетерпение, сожаление о медленности освобождения — все это, естественно, усиливало потребность действовать у Ивана Пущина и многих других прекрасных людей. Что же можно сделать? Оказалось, многое можно. Оказалось, что даже один вид возвратившихся декабристов — явление общественное. Начальник московских жандармов Перфильев 23 февраля 1857 года писал шефу жандармов Долгорукову: «Несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь, они, декабристы, не выказывают никаких странностей, ни унижения, ни застенчивости, свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, невзирая на их положение. Словом, сказать, 30-летнее их отсутствие ничем не выказывается, не наложило на них никакого особенного отпечатка, так что многие этому удивляются и, предполагая их встретить совсем другими людьми, частью убитыми, утратившими энергию, частью одичалыми, могут находить, что они лишнее себе дозволяют. Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР. 1951 год. Страницы 442-443. Примечание редакции. Близкий друг Якушкина, известный собиратель русских сказок Афанасьев, отметил в дневнике: «Видел возвратившихся декабристов и удивлен, что так много и долго пострадавши могли так сохранить свои силы и свежесть чувства и мыслей. Матвей Иванович Муравьев, апостол и Пущин возбудили общую симпатию. По приезде своем в Москву Пущин был весел и остроумен. Он мне показался гораздо моложе, чем на самом деле, а его оживленная беседа остается надолго в памяти. Либеральничающим чиновникам он сказал: «Ну так составьте маленькое тайное общество». Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». Страница 52. Примечание редакции. Осаждая без успеха петербургское начальство, чтобы обеспечить будущее своих крестьян, Пущины, естественно, обращаются к крестьянскому вопросу, к нелегальным герценовским изданиям. Правительство отказывало Пущинам в немедленном обеспечении будущего их крестьян, ссылаясь на подготавливаемую крестьянскую реформу, которая все решит. Пущин, однако, не дожил до 1861 года. Примечание редакции. В ответ на просьбу об их присылке брат Михаил Пущин, к тому времени уже генерал, отвечает: «Герцена тебе послать не могу, потому что теперь как-то строго разыскивают его книги и следят за ними. Никто не признает их иметь, кто, наверное, знаю, имеет их». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 10, лист 255. Автор письма установлен по почерку. Примечание редакции. В марте 1858 года брат Якушкина Вячеслав Якушкин извиняется перед Пущиным, что не может выслать ему новых трудов Герцена. Взамен сочинений посылаю вам его изображения, снятые год назад и, как говорят, поразительно схожие. Декабристы. Летопись Государственного литературного музея. Книга 3. Москва. 1938 год, страница 477. Примечание редакции. Впрочем, московский кружок герценовских приятелей и Евгений Якушкин быстро найдут для декабриста нужные тома и листы герценовских изданий. В «Полярной звезде» — Пущин успел прочесть первые четыре книги — уже появились пласты декабристских документов, восходящие к Ивану Якушкину и Матвею Муравьеву-апостолу. Первые печатные публикации запрещенного Пушкина, Рылеева и других поэтов из потаенных запасов Кетчера Евгения Якушкина. Герцен взывает к русским корреспондентам: «Полярная звезда должна быть, и это одно из самых горячих желаний наших, убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею. Мы обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и других, ходящие по рукам, известные всем. Рукописи погибнут, наконец, их надобно закрепить печатью». Герцен. Собрание сочинений. В 30 томах. Том 12, страница 270. Примечание редакции. Пущин и Евгений Якушкин поняли это обращение как им адресованное.